Третья дорожка пятой кассеты. В какой-то момент он почувствовал, что выскальзывает из своего волчьего состояния. Оно все же было для него слишком тесным, ограничивало его свободу. Он не хотел больше быть вожаком стаи. Эта роль налагала слишком большую ответственность. Он не хотел больше думать вообще ни о чем. Просто существовать. Быть. Какие-либо рамки, ограничения жесткой физической формы стали для него невыносимы. Он чувствовал, что другой самец и самка сознают, что с ним происходит, ощущают то же, что и он, и вместе с ним изменяются, спускаясь к низшим животным формам. Плоть его расплывалась, кости размягчались, все органы меняли свою форму и функции. Он опустился гораздо ниже человекоподобной обезьяны и опускался все дальше, дальше, перейдя уже через тот порог, когда миллионы лет назад древнейший ящер вылез из морских вод на сушу, но и это была для него слишком высокая ступень развития, и он спустился еще ниже и еще, пока не превратился, наконец, в склизкую, пульсирующую массу, студенистое желе, вздрагивавшее и сотрясавшееся в черном подвале коммуны Икарус. Глава 22. Лоуман Уоткинс надавил на кнопку звонка, и Ивен, слуга Шаддока, ответил: «Прошу прощения, господин Уоткинс, мистера Шаддока нет дома». «Куда он поехал?» «Не знаю». Ивен тоже был одним из новых людей. Убить его было не так просто, поэтому для надежности Лоуман выстрелил два раза ему в голову и дважды в грудь, пока тот не упал на пол холла и не остался лежать там неподвижно. Мозг и сердце его были пробиты. А может быть, процессор и подкачивающий насос? Он и сам не знал, какие слова теперь больше подходят. Неизвестно, как далеко они подвинулись, и сколько в них осталось от человека, а сколько от машины. Лоуман прикрыл за собой дверь и перешагнул через тело Ивана. Перезарядив револьвер, он обшарил весь громадный дом, комнату за комнатой, надеясь в одной из них обнаружить Шаддока. Он хотел бы, чтобы чувство, движущее им, было жаждой мести, чтобы в порыве слепой, безумной ярости он мог бы наброситься на Шаддока, бить и топтать его, пока тот не испустит дух. Но ничего подобного он не ощущал. Смерть сына не растопила льда, сковавшего его сердце. Он не чувствовал ничего, ни горя, ни отчаяния. Был только страх. И это было единственное чувство, которое вело его по следам Шаддока, заставляя желать его смерти. Нужно было уничтожить этого безумца, пока он не превратил их всех в нечто еще более ужасное, чем они уже были сейчас. Лоуман знал, что, убив Шаддока, человека, соединенного с суперкомпьютером новой волны, с помощью особого телеметрического устройства он приведет в действие программу, заложенную в Солнце, и она, заработав, начнет посылать ультракороткие волны с информацией, несущей смерть. Информация будет принята микрокомпьютерами, внедренными в ткани организма новых людей. Получив приказ, они немедленно сработают, остановив сердце своего носителя. Все жители Мунлайт Коува, прошедшие через превращение, мгновенно погибнут, и он, Лоуман, погибнет вместе с ними. Но теперь ему было уже все равно. Его ужас перед жизнью, неважно, скатится ли он до уровня регрессивного или станет человеком-автоматом вроде Денни, был сильнее страха смерти. Мысленно он уже представлял себя этим омерзительным компьютерным придатком с мерцающими ртутными глазами и отвратительным металлическим червем вылезающим у него из головы, извивающимся, алчущим противоестественной связи с компьютером. Если бы сердце от страха действительно могло уходить в пятки, он давил бы его с каждым своим шагом. Тщательно обыскав весь дом и не найдя Шаддока, Ломан ринулся на новую волну. Несомненно, этот безумный создатель прекрасного нового мира сидит сейчас в своем кабинете, углубившись в планы превращения города и его окрестностей в адское пекло, которое он называл «раем на земле». Глава 23. Было начало восьмого, когда Тесса, оставив Гарри и Крисси в кухне, вышла проводить Сэмма на заднее крыльцо. Деревья в саду были достаточно высокими, чтобы соседи, даже те, кто жил на вершине холма, не могли заглянуть за ограду. Тесса была уверена, что в густой тени, падавшей на крыльцо, их никто не сможет заметить. — Послушайте, — сказала она, — мне кажется, неразумно вам идти одному. — Как раз очень даже разумно. Воздух был сырой и холодный. Тесса поежилась и обхватила себя руками, чтобы хоть немного согреться. «Я могла бы отвлечь внимание, если кто-нибудь окажется в доме. Я позвонила бы с улицы, а вы в это время зашли бы с заднего крыльца. В первую очередь вы отвлекли бы меня, так как мне пришлось бы за вас волноваться и в случае чего бежать на помощь. Я прекрасно могу сама о себе позаботиться». — Ну, еще бы, я в этом и не сомневался, — улыбнулся Сэм. — Так вы согласны? — К сожалению, я привык работать один. — Похоже, вы всегда и везде один, — заметила Тесса. Сэм снова улыбнулся, на этот раз одними уголками губ. — Мы, кажется, собираемся начать новый спор на тему «Что есть жизнь?» «Мирное вечернее чаепитие или ад на земле?» «Мы вовсе и не спорили. Это была дискуссия». «Ладно, ну как бы там ни было, — твердо сказал Сэм, — у меня есть свои и вполне достаточные причины считать, что мне лучше работать в одиночку. Мне не нужны помощники Тесса. У меня нет никакого желания смотреть, как они умирают у меня на глазах». Тесса поняла, что он говорит не только о своих товарищах, погибших во время выполнения каких-то операций, но и о жене, умершей 7 лет назад. «Оставайтесь-ка лучше с девочкой», — мягко попросил Сэм. «Если что-нибудь случится, вы позаботитесь о ней. Она ведь так похожа на вас». «Что?» «Она из тех людей», — пояснил Сэм, — которые знают, как нужно любить жизнь, которые любят ее по-настоящему, глубоко и сильно, какие бы беды и несчастья ни сваливались на них. Это редкий и драгоценный талант. — Вы тоже умеете любить жизнь? — возразила Тесса. — Нет, — печально ответил Сэм, — я этого никогда не умел. — О, черт! В конце концов, в каждом человеке от рождения заложена любовь к жизни, желание жить. И в вас это тоже есть, Сэм. Просто вы забыли об этом. Это лежит очень глубоко в тайниках вашей души. Но вы снова сможете вспомнить и найти это в себе. — Позаботьтесь о девочке, — повторил Сэм, спустился с крыльца и исчез в пелене дождя. — Эй! «Возвращайтесь скорее!» — крикнула Тесса. «Вы обещали рассказать мне, что вы увидели в конце туннеля на том берегу. Не забудьте об этом! Я жду!» Но серебристые нити дождя и серые клочья тумана уже скрыли Сэма от ее глаз. Пытаясь разглядеть сквозь дымку его удаляющийся силуэт, Тесса подумала, что если бы он никогда ни слова не говорил о том береге, она все равно хотела бы, чтобы он вернулся как можно скорее, целым и невредимым. Для этого существовало, оказывается, множество причин, ей самой еще не очень понятных и удивительных. Глава 24. Дом Кольтронов стоял недалеко от того места, где жил Гарри Тальбот. Тоже на Конкистадор-авеню. Он был двухэтажный, из старого кедрового дерева, потрепанный ветрами, скрытым двориком вместо заднего крыльца. Быстро пройдя вдоль стены, слыша, как мелкий дождь барабанит по крыше с таким странным звуком, словно в огне потрескивают головешки, Сэм подошел к стеклянной двери и заглянул в темную гостиную. Там никого не было. Он дошел до высоких от пола до потолка окон кухни, выходящих в сад. За ними тоже не было света. Одной рукой Сэм взялся за ручку двери, а другой быстро вытащил из кобуры револьвер и положил палец на спуск. Конечно, он мог бы обойти вокруг дома и позвонить у главного входа. Это выглядело бы менее подозрительным, если в доме кто-то есть. Но для этого ему нужно было бы выйти на улицу, а там его запросто мог увидеть кто-нибудь из соседей или, что еще хуже, патруль, о которых говорила Крисси. Сэм слегка постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал еще раз сильнее, потом еще громче. Если бы в доме кто-то был, его бы, конечно, услышали. Должно быть, Харли и Сью Кольтрон на работе, на новой волне. Дверь оказалась заперта. «Надеюсь, это не тяжелый засов», — подумал Сэм. Все необходимые инструменты он оставил у Гарри, однако у него была с собой тонкая металлическая отмычка. Благодаря популярным телевизионным сериалам каждый американец знал, что кредитная карточка является одновременно и прекрасной, удобной отмычкой, ношение которой не карается законом. Вся беда в том, что эти гибкие прямоугольнички слишком часто застревали в щели или ломались, прежде чем удавалось открыть замок. Сэм предпочитал надежные, испытанные временем инструменты. Но сейчас выбора не было. Он вставил пластинку между дверью и косяком, ниже того места, где был замок, и тихонько повел ее вверх, слегка надавливая на защелку. Раздался щелчок. Сэм толкнул дверь, она заскрипела и открылась. Засова не было. Он вошел в кухню и очень осторожно, так, чтобы замок не защелкнулся, прикрыл за собой дверь. Если ему придется бежать отсюда, некогда будет возиться с запорами. Тусклый, унылый свет дождливого дня едва проникал сквозь окна кухни. Очевидно, хозяева любили бледные тона. Здесь были все оттенки серого цвета. Линолеум на полу, потолок, мебель, кафель, покрывавший стены, все было серым под стать гнетущей пасмурной погоде за окном. С минуту Сэм стоял, напряженно вслушиваясь в тишину. Кроме тиканья кухонных часов, ничего не было слышно. Дождь барабанил по навесу, прикрывавшему внутренний дворик. Мокрые пряди волос липли ко лбу, мешали смотреть. Сэм откинул их назад, вытер со лба капли, подошвы промокших насквозь кроссовок скрипели при каждом его шаге. Сэм прошел прямо к телефонному аппарату, висевшему в углу на стене. Он снял трубку, но не услышал гудка, хотя чувствовал, что линия работает. Странные звуки наполняли эфир: пощелкивание, глухое вибрирующее гудение, тонкий жалобный писк. Все они сливались в заунывную погребальную песнь, в электронную музыку, чуждую человеческому уху. Холод прошел по спине Сэма. Очень осторожно, почти не дыша, он положил трубку на рычаг. Быть может, телефон этот связывает между собой два компьютера. Звуки могли означать, что аппарат связан с центром, с суперкомпьютером новой волны. Возможно, Кольтрон может связаться с ним из любого помещения своего дома, где бы он ни находился. Однако инстинкт подсказывал Сэму, что то, что он слышал, объясняется совсем не так просто и естественно. Здесь что-то другое. гораздо страшнее и загадочнее. Сэм вышел из кухни в столовую. Два широких окна были закрыты тонкими тюлевыми шторами, едва пропускавшими пепельный, угрюмый свет утра. Шкаф, сервант, стол и стулья вырисовывались силуэтами, словно намеченными серым грифелем на черной доске. Сэм снова остановился и прислушался. Все в доме было спокойно. Он не слышал ничего необычного. Дом был построен в классическом калифорнийском стиле, без коридора на нижнем этаже. Комнаты шли анфиладой одна за другой, так что из столовой Сэм сразу перешел в просторную гостиную. Он порадовался, что полы в комнатах покрыты коврами, на которых его мокрые кроссовки не скрипели, и он продвигался почти беззвучно. В гостиной было светлее, чем в других комнатах, хотя и ее наполнял жемчужно-серый полумрак. Окна, выходившие на запад, были прикрыты навесом крыльца, так что дождь не заливал их, зато по тем, что выходили на север, он струился потоками. Свинцовая морось за окном сотнями капель оседала на стеклах. Нервы Сэма были так напряжены, что эти серебристые капельки, скатывавшиеся вниз, казались ему крохотными прозрачными существами, готовыми окружить его и поползти по его телу. Этот мрачный землистый свет, вдобавок к его не слишком веселому настроению, создавал впечатление, что он превратился в одно из действующих лиц в старой черно-белой киноленте, в самом страшном из фильмов ужасов. В гостиной никого не было, но внезапно из комнаты в дальнем углу нижнего этажа донесся какой-то звук. Скорее всего, он шел из помещения, расположенного в юго-западном углу здания, за холлом. Вероятно, там был кабинет хозяина дома. Звук был такой острый, пронзительный, вибрирующий, что у Сэма заныли зубы. В нем слышались щемящая боль и тоска человека, и в то же время металлический скрежет машины, искаженный страхом, полный глубокого отчаяния и безнадежности. Затем раздалось нечто похожее сразу и на громкое сердцебиение, и на пульсацию насоса, перекачивающего жидкость. Звуки оборвались, все снова стихло. Сэм крепко сжал револьвер. Он поднял его, держа прямо перед собой, готовый в любой момент выстрелить, но вокруг не было заметно никакого движения. В доме снова воцарились покой и тишина. Эта вибрация, этот зловещий пронзительный крик и мощное биение явно не могли исходить от существа, подобного тем упырям-привидениям, которых Сэм видел ночью, или тем звероподобным созданием, которых описывала Крисси. До сих пор Сэма больше всего пугала возможность встречи с одним из них. Однако теперь неведомый монстр, притаившийся в кабинете, казался ему еще более устрашающим. Он замер, выжидая. Мертвая тишина. У него появилось странное ощущение, что кто-то точно так же напряженно прислушивается ко всем его движениям, как он сам пытается уловить шевеление этого неизвестного существа. Сэм размышлял, не лучше ли будет вернуться в дом Гарри и попытаться найти другой способ связаться с бюро. Хорошая мексиканская кухня и Гиннес Стаут, и фильмы с Голди Хоун в главной роли казались ему теперь не просто слабыми ниточками, связывавшими его с жизнью. Нет, это было нечто гораздо большее. Восхитительные наслаждения, счастье, которое невозможно описать никакими словами. Единственное, что удерживало его от того, чтобы бросить все и бежать отсюда без оглядки, была мысль о Крисси Фостер. Сэм вспомнил ее ясные детские глаза, ее чистое детское личико, тот восторг и воодушевление, с которыми она рассказывала о своих приключениях. Быть может, он потерял Скотта. Возможно, ему уже не удастся спасти сына, оттащить его от края пропасти, но Крисси еще была жива. Жива во всех смыслах этого слова, чудесная девочка с яркими, интересными мыслями и горячими чувствами, и жизнь ее зависела от него. Он единственный, кто может спасти ее от превращения. Менее чем через 12 часов наступит полночь. Сэм вышел из гостиной и, стараясь ступать неслышно, пересек холл. Он остановился, прислонившись спиной к стене рядом с полуоткрытой дверью комнаты, из которой доносились таинственные звуки. Там что-то пощелкивало. Сэм застыл, затаив дыхание. Мягкие приглушенные постукивания, незвонкое царапающее цоканье когтей, вроде того, что он слышал ночью, а низкие глуховатые щелчки, будто срабатывал целый ряд реле, клацали выключатели, сталкивались костяшки домино, клик-клик-клик, кликати, кликати, клик-клик-клик, кликати. И снова все стихло. Сжимая револьвер двумя руками, Сэм сделал шаг к двери и сильно толкнул ее ногой. Он переступил порог и замер, готовый стрелять в любого, кто двинется на него. Шторы на окнах были задернуты. Единственный свет в комнате шел от экранов двух компьютеров. Черные буквы текста четко отпечатывались на их желтоватом фоне. Радужное, золотистое сияние пронизывало полумрак, отчего тени по углам казались еще темнее и гуще. Двое людей сидели перед экранами спиной друг к другу. «Не двигаться!» — резко крикнул Сэм. Они сидели все так же молча, не шевелясь. Оба были настолько неподвижны, что у Сэма зародилось подозрение, уж не умерли ли они. Странное янтарное излучение было вроде бы ярче, чем серенький тусклый дневной свет, проникавший через окна других комнат. Но, несмотря на это, здесь было темнее и гораздо труднее что-либо различить. Когда глаза немного привыкли к темноте, Сэм обнаружил, что люди перед компьютерами не просто неестественно неподвижны, но что их вообще вряд ли можно уже считать людьми. Леденящий ужас пронзил его и подтолкнул вперед. Перед ним, на вертящемся стуле на колесиках, сидел, ничего не замечая вокруг, совершенно обнаженный человек, очевидно, Харли Кольтрон. Два тонких диаметром в один дюйм провода, скорее из органической ткани, чем из металла, влажно блестевшие в желтоватом сиянии, соединяли его с компьютером. Они тянулись из недр процессора, крышку с него сняли, и она лежала в стороне, и уходили куда-то вглубь обнаженного тела, входя в него пониже грудной клетки, органично срастаясь с плотью. Они пульсировали. «О, Боже!» — прошептал Сэм. Руки Кольтрона от локтя до кисти были совершенно лишены плоти, гладкие, голые кости торчали из культей, точно шарнирные соединения робота из металлического корпуса. Костлявые пальцы скелета плотно, словно специальные зажимы, охватывали кабель. Подойдя ближе и присмотревшись, Сэм заметил, что кости рук не отделены друг от друга, как им положено, а наполовину срослись. Под ними была видна серебристая стальная сеть вен. У Сэма на глазах пульсировавшие провода дрожали все сильнее, пока, наконец, не затряслись так, что, если бы не мертвая хватка рук зажимов, концы их непременно должны были бы вырваться или из тела человека, или из машины. «Беги отсюда!» Внутренний голос подсказывал ему, что нужно бежать отсюда как можно дальше. Это был его собственный голос. Однако в нем говорил не взрослый Сэм Букер, агент ФБР, каким он был сейчас. Голос принадлежал тому мальчику, каким он был когда-то, страшно испуганному и собирающемуся спасаться бегством. Предельный ужас — это своего рода машина времени, гораздо более действенная, чем ностальгия, мгновенно проносящая нас сквозь годы назад в наше детство к давно забытому состоянию невыносимой беспомощности. «Беги прочь! Прочь отсюда! Беги!» Сэм старался подавить в себе это желание, заглушить голос, кричавший ему, что надо спасаться. Он хотел понять, что происходит, что стало с этими людьми, почему, как это связано с упырями-привидениями, охотящимися по ночам. Очевидно, с помощью микроэлектронной техники Томас Шаддок нашел способ вмешиваться в биологические процессы человеческого организма, изменять их резко и навсегда. Это Сэму было ясно, но остановиться на этом было все равно, что предполагать, что в море обитают живые существа, и не пытаться их увидеть. Слишком много таинственного, неразгаданного скрывалось в глубине. «Беги!» Казалось, что ни мужчина, ни женщина совершенно не подозревают о его присутствии. Никакая опасность вроде бы ему не грозила. «Беги!» — отчаянно кричал в нем испуганный мальчик. Потоки информации, слов, всевозможных чисел, графиков и таблиц безудержно проносились по желтоватому полю экрана, вспыхивая темными бликами перед немигающими глазами Харли Кольтрана. Хотя нет, глаз-то у него как раз и не было. И он не мог смотреть, как обычный нормальный человек. Вместо них в глубоких черных впадинах виднелись другие чувствительные элементы — маленькие стеклянные бусинки, горевшие как рубины, клубки проводов, керамические пластинки с вафельной поверхностью, поблескивающие в углублениях. Сэм держал теперь револьвер только одной рукой. Палец он положил не на спуск, а на предохранитель. Его так трясло, что он боялся нечаянно выстрелить. Грудь человека-автомата вздымалась и опускалась, рот его был широко раскрыт, и оттуда ритмичными волнами вырывалось зловонное дыхание. Видно было, как быстро пульсируют вены на его висках и отвратительно набухшие артерии на шее. И не только там пульсировало все его тело, и в самых неожиданных местах дрожали жилы на лбу, билась кровь в кровеносных сосудах вдоль скул, на груди и на животе. Темные веревки вен вздулись на мясистых обрубках рук, явственно выступая под кожей. Казалось, вся кровеносная система человека-компьютера перестроилась и расширилась так, чтобы выполнять новые функции этого удивительного тела. И что еще страшнее, все эти сосуды пульсировали попеременно так, словно в этом чудовищном организме бились, по крайней мере, два сердца. Внезапно из открытого рта человека-автомата вырвался пронзительный вопль, Сэм вздрогнул и сам вскрикнул от неожиданности. Это напоминало те загадочные звуки, которые он услышал в гостиной, и которые привели его сюда, но тогда он думал, что они исходят от компьютера. Ужасный электронный вой поднимался все выше, непрерывно нарастая, пока не дошел до пределов, невыносимых для человеческого уха. Поморщившись, Сэм перевел взгляд с разинутого рта человека-компьютера на его глаза. Датчики все еще поблескивали в темных впадинах, кроваво-красные бусины светились своим внутренним светом. Интересно, — подумал Сэм, — знает ли он о том, что я здесь? Быть может, он улавливает идущие от меня импульсы с помощью инфракрасного излучения или еще каким-нибудь образом. Может ли вообще Кольтран видеть его? Возможно, этот человек-машина живет теперь в другом измерении, на другом уровне, и Сэм, остающийся в земном мире, просто не существует для него, находится за гранью досягаемости. Вопль начал постепенно стихать и, наконец, оборвался. Сэм машинально поднял револьвер. Между ним и Харли Кольтраном было около 18 дюймов. Сэм навел револьвер на его лицо и прицелился. Он и сам удивился, обнаружив, что палец его соскользнул с предохранителя на курок и что он собирается размозжить голову сидящему перед ним мутанту. Сэм заколебался. Несмотря на все, в Кольтране все еще оставалось что-то человеческое. Кто мог утверждать, что он не выбрал свое теперешнее состояние по собственному желанию, предпочтя его обычной человеческой жизни? Кто знает, а может быть, он счастлив, существуя в такой форме? Сэма тяготила роль судьи, но еще более тягостна и невыносима была для него роль палача. Поскольку сам он считал, что жизнь — это ад, устроенный на земле, ему следовало допустить возможность, что Кольтран находил это состояние более приемлемым, что для него это был спасительный выход. Мерцающие полуорганические провода, протянувшиеся между человеком и компьютером, зазвенели. Они дребезжали, ударяясь о кости сжимавших их рук. В хриплом смердящем дыхании, вырывавшемся изо рта Кольтрана, смешались запахи гниющего мяса и перегревшихся электронных элементов. Датчики поблескивали и слегка шевелились в темных глазных впадинах, не прикрытых веками. Лицо Кольтрана, желтоватое в свечении, исходящем от экрана, казалось, застыло в беззвучном крике. На скулах и на висках его пульсировали толстые жилы, больше похожие на червей, копошащихся под кожей, чем на сосуды, выдающие биение его собственной крови. Вся кровь отлила у Сэма от сердца. Еле сдерживая дрожь, он нажал на курок. В замкнутом пространстве комнаты выстрел прокатился, как раскат грома. От удара голова Кольтрана откинулась назад, пуля точно попала в цель, затем качнулась вперед, подбородок упал на грудь, кровь смешивалась со струйками синеватого дыма, но отвратительные, мысленисто лоснящиеся провода продолжали вздуваться и опадать, словно бы в такт ритмичным толчкам текущей по ним жидкости. Сэм понял, что сердце человека-робота еще не остановилось. Он повернул дуло револьвера к экрану компьютера. Одна из костлявых рук Кольтрана отпустила кабель, который до сих пор крепко сжимала. Клацая голыми костями, она рванулась вперед и вцепилась в запястье Сэма. Он закричал. Комната наполнилась вибрирующими электронными звуками, пощелкиванием, позвякиванием, дребезжанием. Дьявольская рука сжимала его мертвой хваткой, кости пальцев Кольтрана с нечеловеческой силой вонзились в плоть, входя в нее все глубже. Сэм чувствовал, как рукав его рубашки намокает от теплой крови, струящейся из раны. Внезапно его охватил панический ужас. Он представил себе, что, обладая такой сверхъестественной силой, человек-машина может запросто, как соломинку, переломить его руку, оставив его калекой. В лучшем случае рука просто онемеет, ведь все сосуды пережаты, и кровь не поступает к пальцам. Они разожмутся и выронят револьвер. Кольтран пытался приподнять свою разбитую голову. Перед мысленным взором Сэма возникло лицо его матери, такое, каким оно было во время той проклятой автомобильной катастрофы, развороченная, застывшая в ужасной улыбке, все еще улыбающаяся ему, застывшая, мертвая и улыбающаяся. Он яростно пнул стул Кольтрана, надеясь, что тот откатится на своих колесиках и завертится волчком, но колеса оказались на тормозе. Острые гладкие кости еще крепче вцепились Сэму в запястье. Он застонал, перед глазами у него все поплыло. Он видел, как медленно, очень медленно поднимается голова Кольтрана. «О, Боже, я больше не хочу видеть это мертвое лицо!» Правой ногой Сэм несколько раз изо всех сил ударил по проводам, связывающим Кольтрана с компьютером. Они лопнули, с отвратительным хлюпаньем отрываясь от тела человека-автомата. Тот бессильно поник на своем стуле. Рука его разжалась, выпустив запястье Сэма. Она резко клацнула, ударившись о пластмассовую подставку для стула. Глуховатые пульсирующие удары, словно дробь барабана, эхом отдавались от стен, низко и ритмично постукивая на фоне тонкого, протяжного, пронзительно вибрирующего электронного гудения. Задыхаясь, еще не совсем придя в себя от потрясения, Сэм левой рукой обхватил свое кровоточащее запястье, словно это могло утишить яростную боль, жгущую его, как огнем. Что-то хлестнуло его по ноге. Сэм опустил глаза и увидел, что провода, казалось, сделаны из полуорганического сплава, плоти с пластмассой и металлом, словно бесцветные чешуйчатые змеи, извиваясь, тянутся к его ногам. Они все еще были связаны с компьютером и, вздрагивая, трепетали, будто впитывая в себя его зловещую силу. Как во сне они росли прямо на глазах, удлиняясь, вытягиваясь, пока один из них тугой петлей не затянулся на левой лодыжке Сэма, а другой не обвился кольцами вокруг его правой щиколотки. Сэм попытался вырваться. Ничего не выходило, он чувствовал себя, как в капкане, словно пара кандалов сковала его ноги. Что-то подсказывало Сэму, что они хотят добраться до верхней части его тела, найти незащищенные участки плоти и вонзиться в них, включив его в общую компьютерную систему, превратив в такой же придаток механизма, каким стали Кольтраны. Сэм все так же сжимал револьвер в своей раненой правой руке. Он поднял его, целясь в экран компьютера. По его золотистому полю больше не струился поток информации. Вместо него на экране появилось лицо Кольтрана. Глаза его были на своем месте. Казалось, он видит Сэма. Он смотрел прямо на него, жадно, бездумно повторяя одни и те же слова: «Жажду, хочу, хочу, жажду, хочу». Не понимая, в чем тут дело, Сэм чувствовал, что Кольтран все еще жив. Он не умер. По крайней мере, не все для него кончилось с гибелью его тела. Каким-то непонятным, загадочным образом часть его продолжала жить там, в компьютере. Словно подтверждая эту мысль, Кольтран, будто имея какую-то удивительную власть над стеклом экрана, заставил его изменить свою ровную гладкую форму, принимая очертания его собственного лица. Поверхность стекла словно растекалась, сделавшись мягкой и податливой, как глина, которую Кольтран, точно живой, физически существующий человек, мог лепить по своему усмотрению. Нет, невозможно. Этого просто не могло быть. И все же это было, происходило прямо на глазах у Сэма. С силой своего сознания Харли Кольтран управлял материей, хотя сознание это никак больше не было связано с его человеческим телом. существовало само по себе. Лицо на экране словно гипнотизировало Сэма. Страх совершенно парализовал его, он не мог шевельнуться, кажется, даже не дышал. Палец его неподвижно лежал на курке. Будто в один миг разодралась ветхая ткань реальности, и сквозь многочисленные прорехи в нее ворвался другой, незнакомый и чудовищный мир. Мир ночных кошмаров и зловещих, неведомых сил пытался затопить привычную повседневную жизнь, которую Сэм так хорошо знал и которую, как он неожиданно почувствовал, так сильно любил. Один из змеящихся кабелей добрался до груди Сэма и, проникнув под свитер, коснулся его кожи. Сэм почувствовал, как его словно обожгло раскаленным железом. Жгучая, нестерпимая боль, пронзившая его, разорвала оцепенение. Сэм нажал, наконец, на курок. Первым выстрелом разнесло экран, второй был направлен прямо в лицо Кольтрана. Сэм уже почти не надеялся уничтожить этого человека-робота, ожидая, что пуля мягко войдет в него, не причиняя никакого вреда. Однако катодно-лучевая трубка взорвалась, разбрызгивая осколки, словно была сделана из простого стекла. Второй выстрел превратил в кашу внутренности компьютера, покончив, наконец, с Кольтраном, вернее, с тем чудовищным мутантом, которым он стал. Бледные влажно-маслянистые щупальца отпустили Сэма. Они опали, пузырясь, покрываясь волдырями, будто разлагаясь прямо у него на глазах. Жуткие электронные поскрипывания, треск, вибрирующие завывания, правда, уже не столь оглушительные, как прежде, но тоскливо пронзительные, тянущие за душу, все еще наполняли комнату. Сэм взглянул на женщину у противоположной стены. Гладкие, блестящие, словно покрытые слизью провода, тянувшиеся от нее к компьютеру, удлинились, позволив ей развернуться к нему лицом. Не считая этих лоснящихся кабелей и обнаженного тела, вид ее был не менее ужасен, чем у мужа, хотя изменения, происшедшие с ней, несколько отличались от того, что произошло с Харли. Они были столь же чудовищны и невероятны. На лице ее тоже не было глаз, но оставшиеся на их месте черные, глубокие впадины не ощетинились множеством чувствительных датчиков, как у мужчины-робота. Напротив, эти впадины увеличились, исказив все лицо. Они были теперь раза в три больше, чем у обычного человека, и светились мерцающим красноватым светом. Похоже было, что ее глаза заменили чувствительные фотоэлементы, способные улавливать излучение, невидимые простым невооруженным человеческим глазом. И действительно, Сэм увидел собственное перевернутое отражение в каждой из светящихся красных линз. Ноги, руки, грудь, живот и шея, а также все лицо женщины-монстра были покрыты густой сетью вздувшихся кровеносных сосудов. Толстые, упругие, они взбухали, казалось, под самой кожей, грозя прорвать ее. И вся она была похожа на громадную учебную схему кровеносной системы, созданную специально для студентов-медиков. По некоторым из этих сосудов, видимо, действительно струилась кровь, но другие пульсировали, излучая голубоватый, зеленоватый или желтоватый свет. Внезапно извивающийся кольчатый отросток, толщиной с карандаш, похожий на червя, вырвался из ее головы, и точно пуля, вылетевшая из дула пистолета, за долю секунды покрыла расстояние, отделявшее женщину-компьютер от Сэма. Взметнувшись в воздухе, он с размаху хлестнул Сэма по правому глазу, рассекая бровь, прежде чем тот успел пригнуться. кончик отростка жадно присосался к коже лба, впиваясь все глубже в поисках контакта. Сэм услышал жужжание, будто крохотные, остро отточенные лезвия бешено вращались со скоростью тысячи тысяч оборотов в минуту. Кровь, заливая глаза, стекала у него по крыльям носа. Но в тот миг, когда ужасный отросток вонзился в его лоб, Сэм, надавив на спуск, выпустил последние два заряда из своего револьвера. Оба они попали в цель. Первая пуля вонзилась в грудь, все еще напоминавшую человеческую плоть, а вторая превратила компьютер за ее спиной в сноп огненных искр и потрескивающих электрических разрядов. Взлетая к потолку, они на секунду вспыхивали на белой штукатурке и тут же гасли, исчезая без следа. Слизистый отросток, потеряв свою упругость и силу, безвольно опал, так и не успев подсоединить мозг Сэма к системе женщины-компьютера. Сэм полагал, что именно это и было его целью. Теперь, когда оба экрана погасли, в комнате было совершенно темно, если не считать сероватой мути дневного света, просачивавшейся сквозь щелки в задернутых шторах. Словно в бреду Сэм вспомнил слова, которые говорил им специалист по ЭВМ на семинаре, специально проводившемся для агентов, объясняя принципы работы новой системы, установленной в бюро. Компьютеры работают наиболее эффективно, когда они включены в единую компьютерную сеть, что делает возможным параллельную обработку данных. Лоб и запястье правой руки были у него в крови. Он отступил к двери и повернул выключатель. Вспыхнула напольная лампа. Сэм стоял у порога как можно дальше от двух искореженных, уродливых трупов, но так, чтобы все-таки держать их в поле зрения, и перезаряжал револьвер. В карманах его куртки были запасные патроны. В комнате стало неестественно тихо. Полная неподвижность и тишина. Сердце Сэма билось, как сумасшедшее. Ему казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Каждый удар причинял ему боль. Руки его так дрожали, что он дважды ронял патроны, но не наклонился, чтобы поднять их. Он был почти уверен, что стоит ему только отвернуться и выпустить их из-под прицела или броситься бежать, как один из этих монстров оживет и накинется на него, схватит его прежде, чем он успеет подняться или отбежать на безопасное расстояние. Постепенно до Сэма стал доходить шум дождя. К утру он почти перестал, но теперь полил с новой силой, совсем как прошлой ночью, когда началась гроза. Грома, правда, не было, но яростная дробь дождя по крыше и стеклам и толстые стены дома должны были заглушить стрельбу. По крайней мере, Сэм очень на это надеялся. Он уповал на Бога, молясь, чтобы до соседей не долетели звуки выстрелов. В противном случае они, конечно, прибегут посмотреть, что случилось, и он не успеет скрыться. Из раны на лбу все еще сочилась кровь. Она затекала в глаз, и его жгло, как огнем. Сэм вытер глаз рукавом и смахнул слезы, мешавшие ему смотреть. Рука тоже вся горела, но, в конце концов, если понадобится, он может стрелять и левой рукой, и достаточно метко, особенно на близкое расстояние. Перезарядив револьвер, Сэм снова прошел в комнату туда, где на рабочем столе около дымящегося компьютера стоял телефон. Рядом на стуле скорчилось уродливое тело Харли Кольпрана. Кости рук с обрывками проводов свисали до самого пола. Не спуская глаз с трупа человека-автомата, Сэм дотянулся до телефонного аппарата, снял трубку и с облегчением услышал гудок. Во рту у него так пересохло, что он не знал, сможет ли выговорить хоть несколько слов, когда, наконец, дозвонится. Язык был жестким, как наждак, ему трудно было даже пошевельнуть им. Сэм набрал номер отделения бюро в Лос-Анджелесе, в трубке что-то щелкнуло, короткая пауза. Затем раздался голос автоответчика. «Мы приносим свои извинения, но линия временно не работает». Сэм повесил трубку, потом попробовал еще раз. «Мы приносим свои извинения, но линия временно...» Сэм швырнул трубку на рычаг. Итак, половина телефонов в Мунлайт-Коуве не работала, а те, что не были отключены, соединялись, видимо, только с определенными тщательно отобранными номерами. Очевидно, телефонная связь в городе была возможна только между теми, кто прошел через превращение. Оставив бесполезный телефон и повернувшись к двери, Сэм услышал за спиной какое-то быстрое, крадущееся движение. Он резко обернулся. Между ним и женщиной-компьютером оставалось всего 3 фута. Компьютер больше не действовал, и провода, соединявшие ее с ним, были оборваны, но один из полуорганических кабелей тянулся по полу, выходя прямо из ее спины. Конец его исчезал в электрической розетке. Сэм оцепенел от ужаса. Вот так-то, уважаемый доктор Франкенштейн, куда вам до этого? Пронеслось у него в мозгу. Примечание. Доктор Франкенштейн — известный демон из произведений Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей», 1818 год, убивающий своего творца. Частый персонаж фильмов ужасов. «И никому здесь вовсе не нужны ваши шумовые и световые эффекты вроде громов и сверкающих молний. Берем обыкновенное среднее чудовище, этакого замечательного компьютерного монстра, подключаем его к розетке и пускаем ток. Любезность электрической компании, ничего больше!» Она зашипела, как змея, и метнулась к нему. Руки ее вместо пальцев заканчивались металлическими разъемами, вроде тех, которыми соединяют элементы в домашних компьютерах, только эти были длинные и острые, как бритвы. Сэм отпрыгнул в сторону и чуть не упал, зацепившись за стул с обвисшим на нем телом Харли Кольтрана. Покачнувшись, он 5 раз подряд выстрелил в приближающееся чудовище. Первые 3 выстрела отбросили ее назад. Она упала, но Сэм уже потерял контроль над собой и никак не мог остановиться, продолжая сжать на курок, так что последние 2 пули просвистели в воздухе, попав в стену, откололи от нее куски штукатурки. Она все еще пыталась подняться. «Будто оборотень или вампир», — подумал Сэм. Теперь бы ему какой-нибудь электронный заменитель деревянного кола, какие забивают в землю, куда зарывают оборотней, или креста, а еще лучше заговоренной серебряной пули. Сеть вздувшихся артерий, пульсировавших под ее кожей, излучала еще кое-где слабый свет, хотя время от времени из нее вылетали искры, совсем как из компьютеров. Когда он выпустил по ним 2 зарядов, обойма была пуста. Сэм пошарил по карманам. Ни одного патрона. Бежать! Скорее! Тягучее электронное завывание, не слишком громкое, но режущее ухо, как 1000 острых кривых когтей, скребущих по стеклу, вырвалось из ее горла. Два гибких отростка, словно блестящие, скользкие змеи, взметнулись над головой, устремляясь прямо к Сэму. Им не хватило всего нескольких дюймов, чтобы дотянуться до его лица. Возможно, она несколько ослабела, и ей недоставало энергии. Они вернулись обратно, как раскатившиеся ртутные шарики, сливающиеся в единую серебристую массу. Однако она попыталась подняться. Сэм рванулся к двери, наклонился и схватил с пола два патрона, которые упали, когда он перезаряжал револьвер. Он крутнул барабан, вытряхнул пустые гильзы и в освободившиеся гнезда вставил два последних патрона. «Дай! Дай!» Она уже встала на ноги и двигалась к нему. На этот раз Сэм крепко обхватил приклад обеими руками, тщательно прицелился и выстрелил, стараясь попасть ей в голову. «Главное — вывести из строя процессор», — мелькнуло у него в голове. «Да, прямо-таки черный юмор. Выруби процессор, и машина заглохнет, от нее останется только куча металлолома». Она рухнула на пол. Красноватый свет погас в ее глазницах. Они превратились в черные тусклые круги. Она больше не шевелилась. Внезапно из ее раздробленного черепа вырвались языки пламени. Огонь полыхал над раной, в пустых глазницах рвался из ноздрей, из полуоткрытого рта. Сэм метнулся к розетке и одним ударом выбил из нее кабель, другим концом подключенный к ее телу, вернее, выраставший из него. Но она все еще была охвачена пламенем. Сэм понимал, что ни в коем случае нельзя допустить пожара. Приедет полиция, обнаружит тела и начнет обыскивать все дома в округе, просеивая каждый сантиметр. Дом Гарри, естественно, тоже. Он стал озираться в поисках какого-нибудь половика, ковра, тряпки, чего-нибудь, что можно было бы накинуть, чтобы потушить огонь. Но не прошло и нескольких секунд, как пламя улеглось само по себе. Видимо, оно и так уже выжгло все дотла. В воздухе стоял невыносимый смрад. Сэму нечем было дышать. Голова кружилась от этих отвратительных запахов. Тошнота подступала к горлу. Он зажал ладонью нос и рот, крепко сжал зубы, подавляя рвоту. Ему хотелось немедленно бежать прочь, вырваться отсюда как можно скорее, но он все же нашел в себе силы еще раз вернуться в комнату для того, чтобы отключить оба компьютера. Конечно, они были совершенно разбиты и никуда больше не годились, казалось бы, бояться нечего, но, вопреки всем доводам рассудка, Сэм опасался, что электрический ток — это та магическая сила, которая будет вновь и вновь возвращать их к жизни, словно монстра в бесконечных сериях фильма ужасов. Задержавшись в дверях, Сэм прислонился к косяку. Ноги его ослабли и так дрожали, что он еле мог стоять. Нужно было передохнуть хоть минутку. Он стоял, разглядывая странно изуродованные тела. Он ожидал, что после смерти эти двое, словно оборотни из фильмов, примут свой нормальный человеческий вид. В кино всегда так бывало. Чудовища какого-нибудь там получеловека-полуволка убивали серебряной пулей или до смерти забивали волшебной тростью с серебряным набалдашником, и оно перед смертью освобождалось от проклятия, в последний момент обретая свой прежний человеческий облик. Однако здесь этого не произошло. Волшебство было тут ни при чем, и никакие сверхъестественные силы, будь то добрые духи или демоны, никто, даже сам Господь Бог или князь тьмы Сатана, не мог помочь этим людям сбросить с себя ужасную личину, вернуться к своей человеческой сущности. Кольтроны и после смерти оставались все такими же отвратительными чудовищами, мутантами из плоти и металла, крови и полупроводников, полулюдьми, полумашинами. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.